Глава 7. Ночью я почти не спала. Перед глазами то и дело возникали эпизоды прошедшего вечера. От моего контакта с камнем Титана до обливания водой сразу двух членов элитной семерки. И это все в первый же день нахождения в Академии. На меня то накатывал стыд, то охватывал страх. Я начинала заниматься самоедством и во всей красе представлять, чем это могло окончиться для меня, да и для всех нас, если бы не появилась Джулиана Хоун. Магия этого Шина, конечно, ужасна, да и сам он примерский тип. Друг его тоже не лучше. А вот Джулиана, кажется, неплохая. Пообещала, что не расскажет никому. Надеюсь, сдержит слово. И какое же счастье, что меня никто не застукал около камня Титана. Да еще и пьяную. О, Халви, что было бы. А все из-за Роба и его вербита. На друга я была особенно зла, потому что уверена, не выпей я того чайку сюрпризом, ничего бы не произошло. Я бы не потеряла над собой контроль, не начала бы дурачиться и играть в прятки, даже близко не подошла бы к камню Титана. Ну и у пруда не геройствовала так. Впрочем, я не жалею о том, что попыталась помочь Робу. Хоть он и огненный гад, который напоил меня. И главное, что у меня же получилось. И вот этот момент был, пожалуй, единственным приятным воспоминанием. Правда, я до сих пор не поняла, как у меня это вышло, но это было так обалденно. Анни в это утро тоже была чересчур тихой. То ли ее мучила головная боль после вербита, то ли совесть. Лучше бы последнее. Но ее настроение настораживало. Более того, даже вчера, когда вернулись в общежитие, мы не обсудили случившееся, как это было бы дома. Не успокоили друг друга, не поддержали. Но это можно было бы списать на последствия пережитого приключения. Только сегодня я бы уже была не прочь поделиться своими переживаниями, а вот Аннетти, кажется, нет. Оживилась она немного, лишь когда стала надевать форму. Заулыбалась, крутясь у зеркала, потом начала взбивать кудри и укладывать их в высокий модный хвост. «Надо бы в ближайшие выходные сходить в город и прикупить новую заколку и помаду», — обратилась она, наконец, ко мне. «А еще румяна». «Ну да», — усмехнулась я, собирая волосы в удобную ракушку. «И спустить все свои сбережения в первую же неделю». «Ну и пусть», — весело отмахнулась Аннетти. «Зато красивая буду». «Ты и так красивая», — заверила я сестру и подошла к книжной полке. «Лучше посмотри, красавица, расписание. Что нам день грядущий готовит?» «Так», — протянула она со вздохом и открыла блокнот с расписанием. «Лекция первая — магия стихий. Вторая — зелье варенье. Третья? О, нет. Нет, пожалуйста». «Ну что там?» — забеспокоилась я. Признаться, меня уже и зельеварение несколько расстроило, поскольку сразу вспомнила, что нас ждет встреча с весьма отталкивающим на вид деканом одноименного факультета. Человек с такой змеиной внешностью просто не может быть добрым и отзывчивым. Аннетти прижала блокнот к груди и трагически произнесла: «Боевая магия! Тролли из зад!» Выругались мы одновременно и совсем не по-девчоночи, а потом все же засмеялись. «Ты видела их декана?» — возбужденно говорила Анни уже по пути в столовую. «Он же настоящий тролль!» «Ну, нет. Он все же посимпатичнее тролля», — с сомнением возразила я. «Но огромный какой!» — кузина замахала руками, пытаясь поточнее изобразить размеры декана боевого факультета. В этот момент у меня перед носом внезапно появилась красная кустовая розочка. Я перехватила ее в воздухе и обернулась. «Роб, приношу свои извинения за вчерашнее», — отвесил парень шутливый поклон, но лицо его при этом оставалось серьезным. «И благодарю за помощь». Я сперва хотела ему высказать все, что накипело на душе за ночь, но, глядя на его действительно растерянный вид, не стала чинить разборки. Думаю, он и правда уже раскаивается. Да и сам получил вчера сполна. «Извинения приняты», — ворчливо произнесла я. «А благодарности мне не нужны. Сама не знаю, как все вышло». «Лора?» Роб чуть наклонился ко мне и понизил голос. «Ты хоть поняла, какая вчера у тебя силища была?» «Я же говорю нет», — торопливо ответила я. «Давай не будем вспоминать. И не рассказывай никому, ладно? Пока я сама не разобралась со всем этим. Вдруг это все случайно?» «Ладно», — пожал плечами Роб. «И Тима попроси, хорошо? Кстати, где он?» «Опоздает минут на пять. У меня просто боевка первая, поэтому я не стал ждать его». «У нас сегодня тоже боевка», — мрачно произнесла Анетти, и мы с ней синхронно издали вздох полной печали. «Боитесь?» — ухмыльнулся Роб. «Еще как», — вздохнула Анни. «Ваш декан такой жуткий». «Профессор Лот лучший», — с жаром заверил нас Роб. «Для такого дручина, как ты, да», — ехидно заметила кузина. «А мы с Лорой нежные создания, не способные даже букашки обидеть». «Ну, про Лору, которая вчера уделала Шина, я бы так не сказал», — хохотнул приятель. «Я же просила, Роб», — шикнула я на него, а потом и вовсе потеряла дар речи. В дверях столовой появился упомянутый не к месту Нейт Шин со своим приятелем Кеном Мортоном. Судя по перекосившимся лицам, они слышали слова Роба. «И что же нам так не везет?» Я приготовилась к худшему, правда, в глубине души надеялась, что на глазах стольких студентов и преподавателей они не станут творить нечто совершенно безобразное. И к всеобщему облегчению не ошиблась. Эти двое прошли мимо. Вот только от взгляда, которым меня окинул Шин, пробирал мороз. Кажется, я, не успев даже начать учиться, уже нажила себе врага. Да еще и одного из сильнейших студентов Академии. А вот мечтательный взгляд Аннетти, которым она проводила Шина, мне совсем не понравился. «Анни!» — дернула я ее за рукав блузки. «Ты снова за свое? Неужели после того, что он вчера сделал с Робом, со мной, ты все еще продолжаешь им восхищаться?» Кузина обиженно надула губы, отвела глаза и буркнула себе под нос. «Он просто импульсивный!» И ускорила шаг. «Просто импульсивный?» Я посмотрела на Роба, желая поделиться своим возмущением. «Ты слышал это?» «Похоже, втрескалась». Без тени насмешки отозвался Роб. «И это проблема». Я была полностью согласна с другом. Но все же ни он, ни я в тот момент даже не догадывались, до какого масштаба в будущем разрастется эта проблема. И пока я была свято уверена, что смогу образумить влюбчивую кузину, как это делала не раз. Что еще может этот Шин? Сейчас мне хотелось узнать побольше о наметившемся враге, кроме как вызывать приступ нечеловеческого голода. Он любую человеческую потребность организма может возвести до абсолюта. «Голод, жажду, усталость, похоть», — ответил Роб. «Заставить работать только инстинкты, превратить в дикое животное». «Такая страшная магия», — прошептала я. «Почему преподаватели не поставят на нее блок?» «Во-первых, он действительно талантливый студент». Губы Роба искривились в усмешке. «Во-вторых, он сын известного мага, ему покровительствует сам король. Ну и в-третьих, Шин, конечно, не имеет права использовать эту магию за пределами учебных классов. Однако вчера он нарушил этот запрет, и что-то мне подсказывает, что не в первый раз. Просто другие его жертвы молчат в страхе». «Понятно», — протянула я с презрением. «Одним лишь по крови разрешено чуть больше, чем остальным». «Нет, ну, если бы об этом узнал ректор или преподаватели, его бы, конечно, наказали за нарушение», — стал рассуждать Роберт. «Однако не настолько строго, как других студентов. Опять же, не стоит забывать, что он из семерки. А к ним тоже более лояльное отношение. Но это несправедливо. Закон должен быть одинаков для всех». Я с грохотом взяла поднос со специальной стойки. Разговаривая, мы успели зайти в столовую и занять очередь за едой. Аннетти стояла далеко впереди нас, но мы решили не пристраиваться к ней. «Пусть продолжает дуться, скоро отойдет». «Не будь идеалисткой, Лора», — усмехнулся Роб. «Мы все рождаемся в неравных условиях. Одни на шелке, другие на мешковине. И у кого, как думаешь, больше прав?» «А ты философ, смотрю», — фыркнула я. «Что будете?» — спросила меня миловидная девушка за стойкой с едой. Судя по миниатюрной фигуре и необычному лиловому оттенку глаз, она была из нимф. «Есть мельветовая каша, омлет, яйца по-таркански, запеченная тыква, оладьи с кисличным джемом, сливочным кремом, горячим шоколадом. Мне бекон и яйца по-таркански», — перебил ее Роб и широко улыбнулся. Мои глаза разбежались от обилия блюд, но в конце концов я все же выбрала оладьи с кисличным джемом и какао. «Ничего, успокоила себя. «Надеюсь, у меня впереди еще много таких завтраков, и я смогу попробовать все». «А какая магия у Мортона?» Вернулась я к нашему разговору уже по пути к столику, где сидела Аннетти. «Выше? Изменение размеров пространства и предметов», — ответил Роб. «Любой структуры. Пока он самый младший из всей семерки. Вошел в нее только в прошлом году. Сейчас он на третьем курсе, поэтому потенциал его способностей не развит в полной мере. В перспективе, как я слышал, он даже сможет уменьшать или увеличивать природные объекты, вплоть до материков. Да, людей это тоже касается. Ну а пока можешь его не бояться», — усмехнулся друг. «До такого уровня ему еще расти и расти. И в семерку он смог войти не столько из-за силы своей магии, сколько из-за ее редкости. Впрочем, у них там у всех высшая магия редкая. А в плане стихии Мортон — молниевик. И в этом он силен, тут ничего не отнять. Да, и он тоже на боевом факультете». Сегодня за завтраком уже не было деления по курсам и факультетам. Все студенты сидели кто с кем хотел. Поэтому мы заняли один столик вместе с Робом. Аннетти уже отошла от своей обиды и с восторгом обсуждала ассортимент блюд и их потрясающий вкус. «Теперь, Лора, самая сложная задача для нас — не потолстеть», — заявила она, заталкивая в рот очередной пончик. «Иначе нас никто не возьмет замуж». «Возьмет». На свободный стул рядом с ней с размаху сел Тим и украл у нее с тарелки пончик. «Например, я. Я тощих не люблю». «Ты будешь последним, за кого я выйду замуж», — проворчала Аннетти, отодвигая от него тарелку. Явился, не запылился. «Эй, что за встреча, они?» Тим в ответ лишь засмеялся. «Где улыбки? Где объятия? Где слезы радости?» «Мы не виделись целых 8... Нет, уже 8,5 часов». Они продолжали свою безобидную перебранку, которой охотно подключился и Роб, а мой взгляд случайно упал на единственный стол, стоящий отдельно от всех, за которым собрались 5 из 7 лучших студентов Академии. 2, как мы уже успели заметить, ушли, остальные же пока продолжали завтракать. И все бы ничего. Но некоторые из них с интересом поглядывали на меня. Например, близняшки. Они улыбались и о чем-то переговаривались между собой. Неужели говорят обо мне? А наглый Алекс глазел более открыто. А потом, о боги, подмигнул мне. Да-да, я четко это видела и безумно смутилась. Отвела глаза, но успела заметить на себе и изучающий взгляд Вейтона Тайлера. Лишь одна Джулиана, кажется, была занята только содержимым своей тарелки. Ела медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек, и ни на кого не обращала внимания. Но чем же я обязана вниманию остальных? Неужели теперь вся семерка знает, чем я отличилась вчера у озера? Похоже, обещание Джулианы молчать не распространялась на ее приятелей из семерки. Ох, великий Алви, в чем я так провинилась перед тобой?